Второе правило – принцип запрета Паули. В атоме не может быть двух электронов с одинаковым набором четырех квантовых чисел. Отсюда следует, что на одной атомной орбитали могут располагаться не более двух электронов с антипараллельными спинами. Отсюда емкость атомной орбитали – два электрона с противоположно направленными спинами. Емкость подуровня – 2 умноженное на 2L плюс 1 электронов. И емкость уровня – 2N квадрат электронов, где N – главное квантовое число.